Глава 4. Книга закона. Сей закон сам пишется внутри вас, и однажды проникнув в вас, он становится вами. Вы и есть закон, вы есть законодатель. И вот зазвучали сразу тысячи фанфар, небеса распахнулись, и меня вознесло ввысь, в то внутреннее царство, куда простым людям не дано вступить. Но я здесь не одинок, ибо вокруг меня собрались души всех тех людей, которые жили до меня. А перед нами лежит книга закона, столь же древняя, как само время. Она осторожно раскрывается, и всех нас приглашают подойти и заглянуть в нее. Но, к нашему удивлению, мы обнаруживаем, что ее страницы пусты. На них не написано ни единого слова. «Ведомо ли тебе, что существует в действительности?» — спрашивает у каждой из душ глас истины. И в этот миг воцаряется великая тишина, ибо все обдумывают истину, как они ее понимают. А затем, подобно звуку неистово бушующей и рвущейся из берегов реки, я слышу голоса миллионов, каждый из которых возглашает свою истину. Но каждая из этих истин различна, и между ними есть множество противоречий. Я сам тому свидетель. А когда последняя из душ высказалась, их голоса перестали быть слышны. Воздух наполнился тишиной, и все вокруг обратилось в одно огромное ожидание. Как ты веровал, то и становится истиной. Во что бы ни поверил внутри, все то и увидишь вовне. Так возглашается голос истины, а затем он также пропадает, и воцаряется всеобщее замешательство, ибо каждый из душ задается вопросом, каков же смысл этих слов. А потом все души разом исчезают, так что я остаюсь в одиночестве и в кромешной тьме. «Как ты веровал, то и становится истиной», начинаю повторять я. И едва только эти слова слетают с моих губ, я чувствую, что весь обмыт ярким светом. Передо мной раскрывается огромное пространство, хотя я не в состоянии что-либо увидеть. Этот свет слепит, ибо он ярче, чем сотня солнц, и я ничего не могу разглядеть, но тем не менее, мне совсем не страшно. «Подойди ко мне, дитя мое». Это подзывает меня голос истины, и я, преодолевая робость, рискую отправиться вперед, хоть и не в состоянии что-либо рассмотреть и не знаю, куда двигаюсь. Я многократно спотыкаюсь и падаю, но каждый раз заставляю себя подниматься и продолжаю шагать дальше, продвигаясь вслепую до тех пор, пока вдруг ко мне вновь донесся тот же глаз. «Ведомо ли тебе, что существует в действительности?» — вопрошает он. На сей раз этот всепроницающий голос обращается только ко мне, и я слышу каждое из его слов звучащим, словно отдаленное эхо, откуда-то из глубин самой вечности. И мне становится понятным, что это тот самый вопрос, который задается всем, кто ступает на подлинный путь человеческий. Но пока у меня нет на него ответа. Обнаженный и не ведающий стыда, я стою в ослепительном свете. Я чувствую себя чистым и священным, но никакой ответ не приходит мне на ум. Да я и не позволил бы ему сорваться с губ, ибо принял решение, что не произнесу ни единого слова, пока не посмотрю самым пристальным образом прямо в лицо истине. А затем я услышал внутри себя голос, и он поведал мне, что никому не дано увидеть лицо истины, пока он не пройдет через первые врата. А потом тот же внутренний голос прошептал мне слова истины и повелел, что именно я должен сказать. «Таковы слова истины, и они хорошо послужат тебе. С помощью этих слов ты найдешь свой путь». Вот что было мне сказано в заключении. Я повторил указанные мне слова. И в тот же миг ослепительный свет превратился в целую палитру ярких, сверкающих красок, словно взорвалась огромная призма, и я узрел перед собою рассветную зарю, не похожую ни на что, виденное мною прежде. Этот восход был прекраснее, нежели все, что дано лицезреть глазам смертного. То был восход моего собственного «я». Он происходил в недвижимости и молчании, и не находилось рядом никого, кто мог бы засвидетельствовать это дивное явление. Но я сам являюсь таким свидетелем и поныне пребываю в благоговейном трепете. И вдруг я смог видеть все вокруг далеко-далеко, и моим глазам открылись тысячи путей, которые все как один вели куда-то за горизонт. Каждый из этих путей различен, и на каждом таком пути встречаются радости и печали, удовольствие и боль, однако некоторые выглядят красивее других. «Перед тобой пути человеческие», — произнес внутри меня все тот же голос. И я увидел, что на каждом из путей имеются врата, а перед ними привратник, и никто не может пройти, пока привратник не разрешит ему это сделать. Все привратники хором декламировали священные заклинания и магические формулы, и казалось, будто вся вселенная вибрирует в ответ на эти звуки. И их слова обжигали меня, словно раскаленные уголья, ибо тысячи голосов скандировали в унисон: «Во что ты веруешь? Во что ты веруешь? Во что ты веруешь?» Как если бы они доносились из вечности и будут звучать всегда. И каждый человек должен ответить на этот вопрос, прежде чем ему или ей позволят войти. Я повторил те могущественные слова, которые произнес внутри меня тот самый вездесущий голос. Вся сила принадлежит тем, кто воистину верит. И сразу же все пути исчезли, за исключением одного единственного, а ведущие к нему врата отворились, и я смог пройти внутрь.